Версия о похищении Мюнхгаузена на пути от коттеджа к дворцу шайкой коммунистов продержалась всего лишь несколько часов. Шофер Джонни показал, что он сам отвез барона на вокзал к поезду 4.19. В доме барона был произведен обыск, но ничего подозрительного, кроме туфли с левой ноги, разлученной со своей парой, обнаружено не было. Маститый Уилки Доули, имевший разговор с бароном за полчаса до оскорбления величества, показания прислуги, был тоже подвергнут допросу, причем вел себя как сообщник. На вопросы «знал или не знал» неизменно следовало «я дал слово», ни слова более. И теория невероятностей, как бы торжествуя победу, посадила ни в чем не повинного ученого в тюрьму, где он вскоре и умер, не то от старости, не то от огорчения. Работы по возведению памятника барону Иеронимусу фон Мюнхгаузену, разумеется, были тотчас же прекращены. И посреди одной из широких лондонских площадей, окруженной кружением колес и криками автомобильных сирен, долго еще высился пустой пьедестал, напоминая кое-кому из памятливых людей рассказ Мюнхгаузена о его последнем московском дне. Британская пресса реагировала энергично, но без многословий вслед спине, показавшей свои лопатки королю, из всей стаи литературных лоханий плеснула помоями, после чего лохани подставили себя под новые злобы новых дней. Джим Чилчер успел купить новые штиблеты, но и только. Карьера его была безнадежно проиграна, и ньютоновы коровы пожрали вместе с алгебраической травой все цветы его надежд.